Испанские гранды. Седло одних делает благородными рыцарями, других — просто наездниками. Мигель де Сервантес. Одна из интересных особенностей Испании — церемонии испанской аристократии. Это неотъемлемая часть жизни страны, которая официально называется королевством. И в отличие от соседних стран — Франции, Италии, Португалии — здесь все титулы по-прежнему действительны. В Испании официально существуют титулы герцога, маркиза, графа, виконта, барона. Титул принца, который соответствует некогда существовавшему российскому титулу князя или великого князя, принадлежит лишь наследнику престола. Первые герцоги и графы появились в Испании в начале XIV столетия во времена Реконкисты, освобождения страны от мавров. Ими стали приближенные короля Альфонса XI, отличившиеся в борьбе с захватчиками. Чуть позже появился титул маркиза, а виконты и бароны — это уже продукт XVIII столетия. Есть в Испании и особый титул, которого нет ни в одной другой стране. Речь идет о грандах, верхушке испанского дворянства. Этот титул ввел в XVI веке король Карл V, ставший впоследствии императором, главой Священной Римской империи. Грандом великим мог стать любой дворянин, независимо от титула. Всего в Испании насчитывается 2720 титулованных особ. Из них лишь около 400 являются грандами. Титул гранда принадлежит лишь 12 семьям. Эти 400 человек являются различными ветвями этих семей. Это почетный титул, показывающий принадлежность к высшей знати, в отличие от более низших идальго или кабальера, который дает своему владельцу практически неограниченную власть и привилегии, хотя и множество обязанностей. Лишь королева Изабелла смогла немного ограничить власть грандов. Гранды делились на три группы. Говорившие с королем и получавшие его ответы с покрытой головой. Гранды первого класса. Те, кто обращался к нему с непокрытой головой, но надевал шляпы, чтобы услышать его ответ. Гранды второго класса, ожидавшие королевского разрешения, прежде чем покрыть голову. Гранды третьего класса. Все гранды обращались к королю «Ми прима, мой кузен». Остальная знать «Ми приенте, мой родственник». Вот такие тайны мадридского двора. По секрету. Обращение кузен к монарху со стороны гранда в ходу до сих пор. До своей недавней кончины обладательницей самого большого количества титулов в стране и во всем мире являлась герцогиня де Альба. У нее было 45 титулов, в том числе герцогские, маркизские, графские и так далее. Герцогский дом Альбы существует с первой половины 15 столетия. Нынешние Альбы не имеют никакого отношения ни к известному персонажу 17 века герцогу Альбе, ни к знаменитой Каэтане де Альба, которую мы знаем по картинам Гойи. В начале 19 века род Альба прервался, и все его титулы были переданы английскому благородному роду Фицджеймс Стюарт, наследницей которого и являлась последняя герцогиня Альба. Теперь наследником стал ее старший, тоже весьма немолодой сын. Соперничают в известности и славе с домом Альба герцоги Асуна, Медина Селе, Медина Сидонья. Все они относятся к андалузским дворянам, самым богатым в Испании. После реконкисты в конце 15 столетия им достались отвоеванные у мусульман земли, которые находятся в фамильной собственности по сей день. До сих пор представители наиболее знатных семей, в первую очередь грандов, имеют такие длинные фамилии, что их не только запомнить, но и выговорить трудно. Мне посчастливилось подружиться с замечательным человеком, интеллигентным, открытым, обаятельным, в то же время полным достоинства и гордости за своих предков, за свою семью, с честью несущим обязанности, которые возлагает на него титул. Признаюсь, он немало потрудился, пока я писала эту книгу. Спорил, отстаивал один рецепт и предлагал убрать другой, отправляя мне отснятые страницы старых книг из ссылки по истории испанской кухни, делился легендами своих родных мест. Благодаря ему повара присаживались за наш столик, рассказывали истории одних блюд и до тонкости объясняли, как готовить другие, а настоятеля старых соборов приглашали на чашечку кофе. У него множество титулов, а фамилия вобрала в себя имена великих испанских родов, его предков, среди которых были короли Наварры, Фонтес де Альбарнос и Энрикес де Наварра, герцог де Пинаэрмоса, Бихар, Луна, Хибралион, Серда, граф де Перельяда, граф де Аяла, маркиз де Тори Пачега, маркиз Ордонья, маркиз Виларис. Уф, вроде никого не забыла. Испанская знать — одна из наиболее закрытых в Европе. Большинство простых испанцев, не говоря уже о туристах, никогда в своей жизни не сталкивались с представителями высшей аристократии. Они видят только наглухо закрытые ворота замков и дворцов, обнесенные высокими стенами. В отличие от французских и итальянских семей, испанские частные дворцы не превращаются в отели, и их комнаты не сдаются. Для женитьбы гранда необходимо личное разрешение, одобрение короля. Для прочих аристократов, будь они хоть маркизами, хоть графами, все гораздо проще. В своем кругу испанская знать устраивает приемы и праздники, проводит закрытые для посторонних глаз церемонии. Существует несколько братств, обществ, объединяющих аристократов. Например, братство религиозной аристократии или рыцарские общества. Маэстрансос де Кабалерия. Они были созданы уже в современном мире. Это сообщества по территориальной принадлежности, имеющие официальный статус. Например, Маэстранса Реаль де Севилья. Существуют строгие правила и торжественные ритуалы для вступления в общество. Изначально идея пришла от королевского двора, чтобы позволить аристократам сохранять хоть в каком-то виде традиции рыцарства, носить оружие. Одно из серьезных обществ с интересными церемониями, мы бы назвали его дворянским собранием, с очень строгими правилами вступления, это Реаль Куэрпа де ла Ноблеса. Королевский корпус аристократии, история которого началась в 1648 году. Его называют корпорацией аристократов или братством, суть не меняется. Вступая в корпус, аристократы приносят клятву на Библии. Члены корпуса носят на церемонии особые мантии. Клятва звучит примерно так. Продолжать со стойкостью и великодушием добродетели и ценности рыцарства. Хранить верность корпусу, моим братьям в мантиях, королю и Испании, нашей родине, ковавшей свою историю на протяжении веков. Вступление в королевский корпус аристократии – очень серьезное событие для каждого. Это особо торжественный день. В прочие важные дни в белых плащах с красными крестами, со шпагами, выступают члены корпуса впереди колонны жителей своего города на всех важных городских праздниках. Дамы традиционно одеты в черное, с черными кружевными мантильями в высоких прическах. Я читала пару раз байки об умирающих от голода, обнищавших потомках древних родов, которые считали, что лучше умереть в нищете, чем работать, ведь истинный Идальго не может себе этого позволить. Может, так и было, но у меня перед глазами другой пример. 80-летний отец моего каталонского знакомого, несмотря на жару, всегда был одет в безупречный темный костюм с безупречной белой рубашкой, потому что истинный Идальго не может позволить себе иного. Так и умер Дон Лароса Диас. Прилег на диван для послеобеденного отдыха, сиесты, со стрелками на идеально отутюженных брюках. А мы отвлечемся от грандов и попробуем приготовить кастильскую кальдерету по рецепту в приложении.